Матерь Агни-йоги. Красота тоже обладает ароматом. Все, что поистине прекрасно, ароматично и благовонно, и, добавлю, жизнедательно. Жизнедательность ароматов необходимо отметить особо. Этим полезны многие смолы, особенно кедра. Сосновое и пихтовое масло тоже хороши, но масло роз превосходит их все по полезности его жизнедающего аромата. О маслах эвкалипта и мяты сказано было достаточно. Все это очистители, их хорошо применять для психической дезинфекции жилых помещений, ими хорошо бороться с болезнями. Хорошо ими дышать, но не раздражая слизистых оболочек. Советуем широко применять эти масла и с пониманием.